Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У микрофона, как всегда, я, доктор Александр Данилин. По предложению одной из постоянных участниц нашего форума, я решил, что стоит поговорить об азарте. Нам знакомо почему-то только отрицательное ныне значение этого слова. Мы постоянно обсуждаем азарт как что-то, что связано с азартной игрой. Но, в общем, еще совсем недавно человечеству было знакомо совершенно другое понятие азарта. Это азарт жизни или азарт по жизни, как говорят у нас в быту. Мы называем его разными другими словами: страстная увлеченность, вдохновение. Но в конце концов, наверное, самое крайнее из этих выражений, когда мы говорим про другого человека: он жил азартно. Вам не кажется, дорогие радиослушатели, что вот эта самая азартная жизнь куда-то от нас уходит, остается где-то в прошлом? Наверное, азарт в этой жизни, жизненный азарт, что-то заменяет или подменяет, или симулирует. Такой подменой и заменой, наверное, являются азартные игры, в сущности, если задуматься об этом. Но куда ушел и почему пропал у нас подлинный жизненный азарт, страстное желание жить, во всяком случае, у большинства? Каковы причины этого? Все тот же вопрос, главный вопрос программы «Серебряные нити». Что же все-таки с нами происходило и происходит? Можно заменить его вопросом: куда девался наш азарт? Это тема сегодняшнего разговора по телефону 956-1514. 495, код города Москвы, 956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Кроме того, мы, как всегда, теперь ведем разговор с нашим ресурсом в интернете, который находится по адресу www.serebniti.ru, где «серебнити» пишутся в одно слово, начиная с латинского «s» как доллар, «serebniti.ru». Вы входите на первую страницу, видите кнопку «Наш форум», открываете форум, там на первой странице висит мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в котором вы можете оставлять ваши вопросы, мнения и все, что вам захочется сказать нашей передаче. А передача эта рассчитана, конечно же, не только на мое мнение, но и на ваше. Гостями в ней работают радиослушатели. Поэтому в первую очередь, как всегда, мы ждем ваших звонков. У вас сохранился жизненный азарт? Или вы его потеряли? Что он вообще такое? Что значит в человеческой жизни? И нужен ли он? Может быть, опасен, поскольку азарт требует осторожности, потому что можно как-то вовремя не затормозить. Словом, все, что вы хотите сказать по поводу азарта в жизни, а не только в игре. Ну и, конечно, все, что вы хотите сказать о азартных играх, поскольку, видимо, существует подлинный азарт и азарт фальшивый, раз мы все считаем, что азартные игры приводят человека к своего рода болезни. Чем они отличаются друг от друга? Что такое азартная игра и жизненный азарт? Все эти темы сегодня по телефону 495-956-1514. Ну, как всегда, в музыкальных паузах, если уж мы говорим по поводу чего-то схожего с жизненной силой, жизненным азартом, я всегда вспоминаю 50-е, 60-е годы, времена рокобили. Наверное, это музыка и как бы пример выражения жизненного азарта. Она как-то за буквально 1-2 года охватила весь мир. С другой стороны, конечно же, выражение его опасностей. Поэтому сегодня в музыкальных паузах рокабили. You're looking for trouble, you come to the right place. You're looking for trouble, look right in my face. Was born standing up and talking back. My daddy was the green. Never look for trouble, but I ain't never ran. I won't take no orders from no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bones. You wanna start a ruckus, child, don't try. For trouble, but I ain't never ran. I don't take no orders from no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bones. If you wanna start a ruckus, child, don't cry. Ну вот, хочу сегодня начать с замечательного письма как раз к нам на форум в интернете. Пишет нам постоянная наша участница форума Людмила, которая, ну, в общем, как бы говорит, что не может звонить. Пишет она вот что, цитирую. Вот завтра выходить после короткого отпуска на работу, а азарта, чувствую, нет. А раньше был. Армен Джигарханян как-то сказал, что перед работой любой важно в предвкушении потирать руки. Если руки не потираешь, эх, мол, сейчас начнем, то и к делу приступать не стоит. Это такое внешнее проявление чувства. На физическом уровне потирание рук. Жест такой знаковый. Азарт важен, как нацеленность на успех безнадежного предприятия. Азарт – это включение скорости, ветерок в ушах, волнение в крови. Азарт – это и когда сам себе нравишься в каком-то роде деятельности и надеешься в нем реализоваться, желательно полно и красиво. Азарт – это признак живого отношения к жизни. Это, пожалуй, сочетание голоса души и сердца, и зова крови. Азарт невозможен без волнения, а волнение – это то, что выделяет человека среди других существ. Азарт – это правильное начало любого предпринимательства. Отсутствие азарта – это душевная усталость. Равнодушие не предполагает азарта. Но азарт таит в себе и опасности. Можно посмешить, людей насмешить. Можно проявить чрезмерную откровенность. Выпустить пар и остаться ни с чем. Ну, подписываюсь под каждым словом. Мне очень нравится этот образ, эти слова Армена Джигарханяна о том, что перед работой надо... предвкушение потирать руки. Но ведь действительно важно. Однако, ну вот, как мне кажется, именно этого сейчас нет. Можно даже сказать, как принято говорить, все это почему-то вышло из моды. И, видите, так как звонков в эфире нет, я вынужден читать форум. Наша постоянная посетительница Небель пишет. Да, жизненный азарт исчезает или уже совсем исчез. Первые шаги к убийству азарта, возможно, происходят в детстве. Любопытство, интерес ребенка к чему-либо подавляется взрослыми. Ребенок на земле увидел что-то интересное, начал копать, и земля случайно попала ему на одежду. Мама моментально отбирает у него совочек и говорит: «Нельзя». Она задумывается о том, что ребенок сейчас испачкает всю одежду, а ей потом стирай. Но она совершенно не задумывается, что каждый раз таким образом она убивает интерес, любопытство, азарт в ребенке. И так многими нельзя для ребенка выстраиваются рамки, те самые поля в тетрадках, за которые нельзя заходить. Ребенка не учат думать, его просто учат. Это можно, а это нельзя, это хорошо, а это плохо. В подростковом возрасте все это продолжается. Тут приходит на помощь реклама и телевизор. По телевизору тоже все просто. Пьешь фира, пьешь пиво, извините, значит, ты крутой. У тебя есть машина, значит, ты крутой. Носишь такую одежду, значит, ты модный. Все предельно просто, одни прямые. Кто-то за тебя решил, а ты просто исполняй и будешь выше самых крутых звезд. Зачем думать, над чем думать? Весь мир, глядя в телевизор, становится примитивным. Какие уж тут тайны. И с людьми становится все так же просто. Этот человек мне не нравится, или его суждение не нравится мне. Значит, он дурак. А суждение другого нравится, значит, он умный. А азарт все же чем-то похож на надежду на чудо. Только азарт жизненный – это надежда на чудеса природы и мира, а азарт игровой, например, это надежда на материальное чудо мгновенно разбогатеть. Я, кстати, пользуясь случаем и тишиной в эфире, хочу сказать спасибо участникам нашего форума, потому что, видите, я могу все это не формулировать сам, а просто читать. Хотя, в общем, наверное, и даже в этих замечательных посланиях мне бы хотелось кое-что выделить. Ну, во-первых, наверное, родители не могут без нельзя. И психологи, наверное, всего мира, в общем, пришли к выводу, что строить воспитание маленького человечка только на одних нельзя, в общем, невозможно, именно потому, что тогда и человек теряет тот самый азарт, тот самый интерес к жизни или желание в этой жизни участвовать и ее преодолевать, ее трудности преодолевать. В любом случае, я всегда повторял, повторяю и буду повторять, нужно искать, несмотря кроме любых нельзя, поскольку без них же не обойдешься, нужно искать какую-то зону, в которой ребенок может добиться удачи, в том числе своим трудом. Все равно какую? Спорт, искусство, творчество, конструирование, математика. Неважно, любая область знаний может сюда подойти. Но вот если такой зоны нет, азарта жизненного, конечно, не будет. Но вот дальше уже даже с подростками начинаются загадки. В действительности кто-то за тебя решил, пишет Небель, а ты просто исполняй и будешь выше самых крутых звезд. Нет, так, пожалуй, не пойдет. По крайней мере, подростки так не думают. Они думают, что поступают абсолютно самостоятельно. И вот то, что очень важно для меня, вспоминает Небель. Если азарт всегда может быть направлен только в ту сторону, в которой есть загадка, тайна, недосказанность, иногда даже какой-то элемент возможного успеха, потому что вот опять сложно это, но мне кажется, что даже в понятии успех есть своя тайна, потому что вот если мы ее поймем, то поймем всю тайну азарта в целом. О чем мы говорим, когда говорим слово «успех»? А азарт, как все, да, кто писал, это отмечают, это ожидание какого-то успеха, какой-то победы. В чем выражается победа сама по себе? Здравствуйте, Ольга Ивановна. Алло. Здравствуйте. Вы знаете, я хотела рассказать про азарт. Мой муж играл в карты. Он все время хотел разбогатеть. И, в общем, это чтобы ему... Но он все-таки в свои 28 лет погиб только из-за того, что он был много должен, и его убили за это. Я в 30 лет осталась вдовой. Ну, я, конечно, очень переживала из-за этого, но потом, вы знаете, у нас у всех в семье такой азарт работать. Вот мы все трудоголики. Вот идешь на работу, ты счастлив. С работы идешь, ты счастлив, что у тебя будет впереди, ты будешь работать, у тебя дом будет чистым, все будут сыты, готовы, все готово на следующий день. Вот я люблю, очень люблю, вы знаете, очень любила работать страховым агентом. Это, это работа с людьми. Стремилась, чтобы... Да-да, Ольга Ивановна. Я стремилась работать инициативно, понимаете, с инициативой. Например, мне нужно было застраховать машины. Я понятия, ну, правда, я только что поступила туда. Понятия не имела, что машины эти могут быть чьих-то там других агентов. Я просто пошла на базу райпо, договорилась там со сторожем, поставила ему водки, и он мне каждый раз по телефону сообщал, что поступили такие машины. Я туда шла, и, в общем, я застраховала столько машин. Вообще мне нравится это русское... Потом мне это... Ну, и мне так нравилась работа с людьми. Я вам говорю, что вот я считаю, что азарт – это вот стремление к чему-то хорошему. Спасибо, вот сейчас спасибо большое. Меня убивают, понимаете? В буквальном смысле слова в Ульяновске живу. У нас арсенал, с арсенала украли много оружия. И вот мои соседи хотят у меня квартиру забрать. Вот у меня азарт такой – победить их. Спасибо, Ольга Ивановна. Спасибо большое. Я, знаете, что хотел отметить в Ольге, в монологе Ольги Ивановны. Вот все-таки, да, замечательная эта форма русской инициативы. Она фактически наняла шпиона за 3 бутылки водки. В общем, вот как бы и все получилось. Но все-таки, оно... не объясняет, что такое азарт, что дает нам чувство успеха, вот успешность. Это что такое? Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. По-моему, творческий азарт самый выгодный, потому что он беспроигрышный. Даже если твои произведения будут принадлежать другим людям, то со мной остаются мои навыки, умения и желание сделать еще что-то. Светлана, я вот хочу с вами, как с как бы кадровым слушателем программы «Серебряные нити», я хочу вот что обсудить. Скажите, пожалуйста, ну вот, да, в любом случае, азарт – это стремление к жизненному успеху, правда? В конечном итоге и картежный азарт, и творческий, и азарт Ольги Ивановны, которая стремится, да, отвоевать квартиру, как я понял. Вот можно это как-то объединить? Что дает азарт? Он к чему ведет? Ну, он дает желание жить. Что такое желание жить? Желание жить – это азарт. Хочется сделать, чего-то достигнуть. Зачем? Ну, для того, чтобы чувствовать себя таким значимым. Значимым. То есть, вот надуть щеки, сесть в кресло, и, как, в общем, крестная мать или крестный отец, да, чтобы все ходили руки целовать. Спасибо большое. Спасибо, Светлана. Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать очень простую вещь. Такую достаточно понятную. Вообще, азарт – это состояние волнения, как написала Людмила. Но когда человек азартен к жизни, к творчеству, к работе, то уходят какие-то другие черные мысли. Вот количество тревог и волнений становится, в общем, гораздо меньше. Я хочу сказать одну главную мысль. В сущности своей жизненный азарт и желание успеха – это желание свободы. Свободы. Чем больше денег и значимости, тем больше степеней свободы. Вообще, вот там, я не знаю, что у них, у Ольги Ивановны Ульяновской, связано там с кражей оружия и так далее и тому подобное. Там сложно все очень. Но в любом случае, когда у тебя хотят что-то отнять, работу, квартиру, ты чувствуешь жуткую несвободу. Ты оказываешься в рабской зависимости от какого-то количества людей, которые там что-то могут с тобой сделать. И азарт всегда направлен в одну сторону. Он направлен в сторону свободы. Даже азартная игра – это такая модель абсолютной свободы, когда человек может выиграть, может проиграть, но он вот эту самую свою свободу испытывает на прочность. Поскольку ведь деньги и значимость в конечном итоге тоже дают только больший уровень свободы. Да, свободы для какого-то такого проявления себя. Весь вопрос в том, было бы что проявлять. Здравствуйте, Галина. Алло. Есть Галина из Москвы у нас? Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, а знаете, мне кажется, что еще азарт у нас пропал, ведь почему? У нас, наверное, уложила какая-то всеобщая апатия и уныние. У нас нет веры в лучшее. У нас нет веры в том, что вот сегодня плохо, а завтра будет лучше. У нас только одна мысль, не было бы хуже. Вот даже утром едешь в метро, я люблю смотреть вот на людей, да? Посмотрите, какие унылые лица. Вот как будто уже устали, а ведь только утро. Понимаете, это ужасно. Только вы знаете, вот, Галин, вот я бы... Не верим ни во что. Вот деньги решают все. Есть деньги, будешь ты. И даже, что самое интересное, даже деньги не приносят радости этим людям пресыщенным. Им тоже неинтересно. Так в том все и дело. Вот смотрите, если бы все упиралось... То есть, точнее, оно все упирается в деньги, я с вами согласен. Но ну, тогда... Вы понимаете, у нас вот нет идеи, мы ни к чему не стремимся. Опять, идея... Вот всего вроде бы много, а неинтересно, вот радости-то нет. Может быть, просто от того, что много. Я, знаете, что хотел сказать? Согласиться с вами хотел, Галин. Вот обратите внимание, в общем, широко. Для того, чтобы испытать жизненный азарт, надо знать, что мы хотим вообще. Мы просто не верим в то, что вот мы хотим, что мы можно это осуществить вот в данной конкретной ситуации. Я вам могу сказать... Вот нет у нас вот этой идеи, что ли, какой-то. Вот понимаете, я как-то один раз смотрела передачу, вот мы, как говорится, еще многие вышли из советской шинели, вот сидел с Дальнего Востока, по-моему, какой-то рыбак, он говорит, ой, мы... ну он руководитель, ой, мы столько наловили рыбы, столько всего, но вы знаете, ну хоть бы, говорит, грамоту дали. Мне так это мило, так это прозвучало, понимаете, не деньги. Спасибо хоть большое, Галя. Грамота ему нужна. Да, это, да, 12 стульев. Дворнику нужна медаль. Без медали дворнику никак нельзя. Это известное дело. Я хочу сказать, что, в общем, там дворнику медаль тоже дает несколько большую степень свободы. А... Я сейчас даже не про это. Я сейчас про то, что в сущности своей... ну да, конечно, имеет место быть американская мечта. Ну, чтобы свалились деньги на голову большие. Но вот самое что ужасное, что если смотреть честно внутрь этой мечты, то вдруг выясняется, что мы ничего и не хотим. Потому что дело даже не в том, что делать с этими деньгами. Ну вот ты, хорошо, ну ты себе купил дом. В нем там 10 комнат, и в каждой комнате по пуховой перине. И вот ты лег на эту пуховую перину и лежишь, смотришь в телевизор. Ну, я спрашиваю, ну сколько ты можешь так прилежать? Ну сколько? Ну день, ну два, ну три. Дальше тебе все равно что-то делать придется. Вот, ну, выходить из этого дома, и что ты делать? А что ты хочешь делать? Что ты будешь делать с этими своими деньгами? И дальше вот начинается, ну, как будто было какое-то созвездие вкусов, желания, воли. Оно куда-то распалось. И даже за мечтой о деньгах не стоит азарта, потому что в нее не вложено никакого посыла, смысла, потому что деньги, чтобы что? Чтобы оставить наследство детям, внукам, это значит, что я сейчас должен, внутренне, бессознательно, это значит, что я сейчас вкалываю и как бы коллекционирую деньги для того, чтобы умереть. Это или неправда, или, в общем, довольно страшная мысль. Из нее азарта никак не получается. Ладно, бог с ним. Давайте послушаем рок-н-ролл. Константин. Здравствуйте, Александр. Я хотел бы вначале задать вопрос короткий. Вы в начале передачи сказали тема «Куда исчез азарт?». Да. Вы считаете, что он исчез? Я считаю, что в целом в стране да. И по сравнению с каким временем вы это имеете в виду? По сравнению со временем, наверное, 70-х, 80-х годов, даже 90-х. Да, по сравнению с 20 веком. Вопрос, конечно, сложный. Можно очень долго дискутировать на эту тему. Я тогда пока возьму только один маленький сегмент из этого. Там прозвучало мнение до этого насчет игрового азарта, что это, в общем-то, он связан с обогащением, с жаждой получить большие деньги. Ну, я попробовал объяснить, что и то, и другое является просто моделью свободы. Таким бегством человека, попыткой найти точку свободы, как бы в том числе и испытать, да, ту самую судьбу и благосклонность Бога к самому себе, бросить вызов. В общем, все это, наверное, входит в понятие свободы, которая, как известно, не имеет своих предикатов. То есть, да, нельзя показать вот это свобода, вот это свобода. Но вот поиск того, что такое свобода, это поиск успеха, значимости, денег. Точнее говоря, это все, конечно, тупики этого поиска. Такова моя точка зрения. Да, ну, в общем, такая точка зрения возможна, конечно. Я хотел бы сказать, что все-таки азарт, особенно игровой, это страсть, перерастающая в болезнь. Наверное, был замечательный канадский фильм на эту тему. Я не помню, как он называется. Спасибо, Константин. Но проблема ведь в исчезновении азарта. Сами понимаете, я психиатр, и да, лудиомания – это вполне моя тема. Я сейчас не про то, как он перерастает в болезнь. Не успеем. А вот почему исчез азарт к жизни, а остался только азарт? Потому что жизнь стала такой. Вернее, и раньше его было не так уж много, я считаю, в определенных кругах у спортсменов, и сейчас это присутствует. Нет. А в принципе жизнь довольно посмотрите, резко изменилась. Вы, конечно, такое. Вы звоните из Германии, да. Поэтому, наверное, вы меньше смотрите там советского футбола или хоккея. Я его давно уже не смотрю. Я его тоже давно уже не смотрю. Ну, как бы, если вы... Да, но слышим мы все, и в Германии, и в России, и... Если бы был азарт, азарт был у тех вот наших хоккейных команд советских времен. Спасибо большое, Константин. Я не очень много времени осталось для рассуждений. Я ведь вот что хочу сказать. На самом деле появился другой странный азарт. Может быть, это что-то объяснит. Это азарт отрицания. Нами стала двигать какая-то странная энергия. Мы все время находимся в каком-то таком полуснулом состоянии. А просыпаемся только тогда, когда нас что-то возмущает. Или мы имеем возможность кого-то осуждать. Или кого-то критиковать. А никаких других, как бы, азартов не осталось. Вы не обращали внимания, дорогие радиослушатели, что человек вдруг просыпается и наполняется азартом, как только кто-то не согласен с его мнением, когда его чем-то обидели? Как-то весь азарт перешел в отрицание. Я даже про... негативность и позитивность. В самом слове позитивность есть такая какая-то дурная для меня субъективно дурная глуповатость. Дело не в позитиве, а дело в том, что страшные вещи происходят. Весь азарт почему-то перешел в азарт разрушения, потому что азарт критики, азарт негатива, азарт возмущения — это то, что как бы заменяло понимание и вот то самое желание победить, желание добиться, желание выбраться на свободу. Само желание выбраться на какую-то свободу пропало, потому что непонятно, чего вообще на этой свободе делать. Да, ну, как бы проще в этакой влажноватой тюремной камере, но зато сытно и спокойно. Это общее впечатление. Может быть, я и не прав. Здравствуйте, Наталья. Алло, Наталья из города Северодвинск. Спасибо за проникновение в глубину темы. Я хочу дать свое определение азарта. Вот интересно, вы согласитесь с этим или нет? Очень коротко. Я думаю, азарт – это способность заражать других людей желанием. либо созидать, это значит хорошая направленность азарта, либо разрушать. До свидания. Спокойной ночи. Ну, конечно, я согласен. Я же, в общем, почти то же самое и сказал. Ну, просто за неимением времени. Был такой Ганс фон Симмель. Это такой послевоенный немецкий философ, у нас не очень известный. Просто он очень точно когда-то писал по этому поводу. Он писал: «Нет ничего проще отрицания». Вот почему большая масса людей, составные части которой не в состоянии согласовать стоящие перед ней задачи, поскольку так и не научились этого делать, обретают это согласие в отрицании. Было бы бесполезно требовать от масс поисков позитивного мировоззрения, ибо они просто перестали понимать, что это такое. Они этого боятся. Все, что у них имеется, это сила равнодушия, сила отторжения. Они черпают свои силы лишь в том, что изгоняют или отвергают. И прежде всего, это любая мысль или любой проект, превосходящий их понимание, любая категория или размышление, которые им недоступны. В этом есть элемент хитрой крестьянской философии. Нас-то уж больше не надуешь. Мы себя больше ни в жертву никакому светлому будущему не принесем. Конец цитаты. Я бы сказал грубо, но зато довольно честно. Светлое будущее вызвало, наверное, некоторый страх, как и внезапное в 90-х годах прекращение этого светлого будущего. Главным стал свой интерес. Этот вот самый свой интерес, он на самом деле вещь очень хитрая, которая заслуживает, наверное, многих других обсуждений, поскольку это даже не совсем эгоизм. Это попытка закрыть себя, вот как Симмель пишет, от любых идей или мыслей, недоступных пониманию. Я вот такой самодостаточный, и меня не надуешь. В результате теряется способность к пониманию друг друга, и тем самым теряется способность формулировать какие-то общие задачи. Хотя этих задач, естественно, полным-полно. Все, как бы, обратите внимание, возмущаются несправедливостью, тратят на это силы и азарт, но вот объединиться никак не могут, потому что у всех свои нюансы этого понятия. Справедливость, несправедливость. Это такое искусство, требующее познания, расширения своих пределов, включения как бы в свое мнение, мнение другого человека. Вовсе не обязательно согласие с ним, но как бы попытку понять и объединить эти разные мнения внутри себя. Сложный очень процесс. Поэтому вот этот азарт отрицания – это как бы постоянная демонстрация. Я вот такой. А во всем остальном я вижу несвободу. И вот этот, между прочим, азарт, в конце концов, вполне может толкать и на преступление, поскольку, ну, как бы, для другого способа самовыражения, любого, нужно как-то познавать себя. А с этим сложно. Это все, что я сегодня успеваю сказать. Хочу только сказать, что мы как-то по пятницам стали часто говорить о мечтах, поэтому давайте поговорим о том, что такое наши мечты о волшебной палочке. Ну, почему мы в детстве и во взрослом возрасте так часто мечтаем о том, что у нас в руках окажется волшебный предмет, который мгновенно исполнит все наши желания. И что такое мгновенное исполнение желаний? Ну, а пожелания мои в рок-н-ролле советских времен всем хорошо знакомым. Спокойной ночи. Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в раю. Не бойтесь бросить все на карту и жизнь переломить свою. Какими были мы на старте, теперь не то, исчезла прыть. Играйте на рисковой карте, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь жизнь переменить. Пусть в голове мелькает бросить, не поздно выбрать новый путь. Не бойтесь все на карту бросить и прожитое зачеркнуть, из дома выйдя.